Глава первая. Если хочешь быть хорошим, не играй с будущим. Большинство случаев приводит к искривлению. Кирима Сейти против мыслителя. «Иногда я просыпаюсь посреди ночи», — говорила она. Ее зовут Накадай Савака. Скулы немного выступили, лицо побледнело. Для Сукайдзина она выглядела словно завязший букет, что таился у нее под курткой. «Хм», — ответил он. «Знаю, это банально, но я чувствую, что на груди что-то сидит и смотрит на меня. Но когда я открываю глаза...» «Она исчезает?» «Да, то есть я не понимаю. Это всего лишь сон, но я вижу его снова и снова, поэтому...» Плечи Савака затряслись. В ее волосах еще можно было увидеть нанесенный 2 месяца назад перманент. Но ей было все равно. Она явно не придавала этому большого значения. Оно было понятно. Прошло всего 4 месяца со вступительных экзаменов. Как и многие девушки, она должна была привести свои волосы в порядок перед таким событием, а потом поддерживать их в хорошем состоянии, чтобы произвести приятное впечатление на собеседовании. Но на тот момент у нее просто не было времени. «Это тень», — прервал ее Сукай. «Она что-нибудь сказала тебе?» Она удивленно взглянула на него. «Да, да, сказала. Как вы узнали?» Не обращая внимания на ее вопрос, он спросил. «А о чем она говорила? Ты помнишь?» «Нет, я...» «Ты ничего не помнишь?» «Ничего», — кивнула она. Эта школа была спроектирована таким образом, чтобы основной массе людей приходилось ютиться в малом пространстве. Учительская же была скрыта в углу здания и по размеру напоминала одиночную камеру. И сейчас 2 человека сидели здесь, в этой каморке. Тут было всего 1 окно, тонкая, вытянутая вертикальная щель в стене, из которой падал единственный луч красного света. Вечерело. «Хм...» — снова протянула Сукай, закрывая рот и опуская глаза на грудь девушки. «У нее нет корней», — подумал он. «Очень мало листьев. Зато бутоны большие, но они почти сломали стебель». В тишине Савака чувствовала себя неуютно, поэтому стала сплетать пальцы у себя на коленях. Сукай-сенсей?» Он не ответил. Вместо этого уперся пальцем в подбородок и сделал утонченное спокойное выражение лица. Он не намного старше Савака, немного за 20. Студент государственного университета и одновременно учитель изобразительного искусства на полставки в этой школе. А также он принял весьма непопулярную должность методиста. Она робко подняла на него глаза. В этот момент он отвел свой взгляд и уставился в окно. «Я извиняюсь, но это все звучит так безумно», — шептала Савака, не в силах больше продолжать. А Сукай тихо сказал. «Как учитель, я знаю, что не должен допускать таких разговоров. Но, возможно, тебе не стоит столь серьезно относиться к экзаменам». «Что вы имеете в виду?» «Учеба в лучшем университете не избавит тебя от терзаний и не дает никаких гарантий на будущее», — продолжал он так, будто давал наставление. «Я знаю многих людей, которые изводят себя, чтобы поступить в колледж, а потом просто не знают, что делать. Все они хорошо учились, но не знали, каково это – быть свободным и просто наслаждаться жизнью. Поэтому они пытались сдавать экзамены, чтобы стать госслужащими, или что-то в этом роде. Они впустую тратили свою жизнь ради, не знаю, достойного будущего. Они встречают людей, в которых влюбляются, но даже понимая значимость любви, все равно упускают много важных вещей в жизни». «Они – студенты колледжа, им не надо трястись из экзаменов. А ведь очень немногие школьники сдают с первой попытки. Большинство все же проваливаются и становятся ронинами. Они попросту растрачивают свою драгоценную юность и в конце концов становятся никем из-за этого». Она опустилась на стул, широко раскрыв глаза. «Понимаешь?» – спросила Сукай, поворачиваясь к ней. Нет». «Ты уже знала это, не так ли? Но тебе было бы лучше не думать об этом. Но не думать и избегать правды – это совершенно разные вещи. Хотя я не имею права говорить тебе, чтобы ты не перебарщивала. На самом же деле, единственное решение – сдать эти тесты. Это и будет перебор. Однако важно не переусердствовать. Но, честно говоря, надежда на это ничтожно мала. Я знаю, что ты слышала это все раньше, но поступить в колледж – это не конечная цель жизни. Этот сон с тенью означает, что ты неосознанно сопротивляешься поступлению в колледж. И я думаю, что тебе всего лишь нужно немного расслабиться. «Хорошо», – кивнула она. «Но все же…» «Именно. Поэтому тебе и нужно подумать. Поступить в колледж неплохо. Так или иначе, это не такая уж и несбыточная мечта. Но знаешь, в том, чтобы зацикливаться на этом, тоже нет ничего полезного. Верно ведь? Совершенно естественно, что ты настолько перетрудилась, что у тебя даже не осталось сил на то, чтобы спокойно сидеть здесь». «Я, кажется, понимаю», – коротко ответила Савака. «Бутон немного слаб», – подумала Сукай. «Если бы она дала вырасти еще парочке листьев. Но не в них кроется решение всех ее проблем, а в том, что должно начаться». Он вновь посмотрел на ее грудь. Он должен здесь что-нибудь увидеть. Никто больше не видит это, в том числе и сама девушка. Затем они более детально поговорили о том, как справляться с проблемами. «Спасибо вам большое», – выпалила она, поднявшись со стула 20 минут спустя. «Ты хорошо потрудилась. Все, что тебе нужно делать, это сохранять спокойствие и продолжать двигаться вперед». «Хорошо. Спасибо, сенсей. Я чувствую себя гораздо лучше. Скажите, вы всех так настраиваете? Как психиатр или консультант?» «Не всегда». «Может, вам стоит сменить работу? Вы правда такой умный и милый». Асука не смело улыбнулся. Она хлопнула ладони по своему рту. «Ой, простите, я не хотела вас обидеть». «Я подумаю над этим», – усмехнулся он. «Говорят, ты не можешь писать живые картины». Как только Савака немного отошла, она неожиданно обернулась, что-то вспоминая. «Ах да, сенсей, вам же знакома фраза «в апреле иногда падает снег»?» «Что?» – удивленно переспросила Сукай. «Это все, что я помню из своих снов. Но, наверное, это не имеет никакого значения. До свидания». Блеснула она, словно сходила со сцены. Ее уныние, в конце концов, исчезло. «В апреле иногда падает снег». Эти слова почему-то застряли у Сукай в голове. Когда Сукай Дзин думал о своей странной способности замечать изъяны в людских сердцах, он всегда вспоминал маленького принца Сент-Экзюпери. Примечание переводчика. Маленький принц Сент-Экзюпери, известный также во Франции как Le Petit Prince, самая известная книга французского летчика Антина Сент-Экзюпери. Это детская книга, содержащая множество идеалистических взглядов на жизнь и любовь. В романе автор оказывается в пустыне Сахара и встречает молодого принца-инопланетянина. У них завязывается продолжительный разговор. Весь смысл книги содержится в одной знаменитой фразе хитрого маленького принца. «On ne voit bien qu'avec le cœur, a sentinel est invisible pour les yeux». Настоящая истина незрима для глаз. Ее способно увидеть только сердце. Он читал его, когда ему было 3 или 4 года, но запомнил одну строчку, которая звучала примерно так. Этот ребенок был прекрасен, потому что в его сердце росла роза. Тогда он почувствовал, как эта картина запечатлилась в его сознании и оставила свой отпечаток. Его глаза видели растения, растущие на груди у каждого человека. Многообразие видов, попадающих в поле зрения, было огромным. Растения различных форм и размеров. Однако проблема связана не с разнообразием, а с тем, что в каждом виде какая-то часть отсутствовала. Иногда не было цветка или листьев, стебля или корня какой-то девочки. Он еще не видел человека, у которого на груди был бы полный комплект. Всегда были какие-то изъяны. Поэтому его советы просто компенсировали тот или иной изъян. Если не было корней, он просто говорил что-нибудь личное. Каждый довольствовался этим и вновь обретал хорошее настроение. Закончив работу в школе, он вышел из своего кабинета и пошел вдоль торговых рядов. Он не мог помочь. Он всего лишь видел изъяны на груди людей. Но временами это ему надоедало. Человеческие усилия были направлены на устранение этих изъянов. Он знал это. Но он также знал, что то, чего им не хватает, у них никогда не было и не будет. Асукай смотрел на свою собственную грудь, но ничего не видел. Вероятно, ему чего-то не хватало, и именно это делало его таким несчастным. К сожалению, никакая замена ему не сможет помочь. Вот почему я сказал. Что? Ха-ха-ха, это так глупо. Пьяные, молодежь, старики, мужчины, женщины. Никто из них его не замечал. Никто даже не подозревал, что у них не хватает цветов или корней. Они счастливее, когда не знают. Так как он был еще молод, то чувствовал себя изолированным. Хотя, возможно, так оно и есть. Ой, смотрите, снег! Ух ты, как красиво! Все вокруг смотрели на небо, поэтому Асукай не мог не посмотреть вверх. Что-то белое падало из ночного неба. Мне нравится снег. Снег делал все вокруг белым. Он ему очень нравился. Возможно, потому что цветы никогда не растут под снегом. Он мог думать о своем, ни на что не отвлекаясь. По крайней мере, так ему казалось. Но когда он счастливый посмотрел на небо, выражение лица вдруг застыло. В окне пятого этажа соседнего здания стояла девушка. Она стояла снаружи на карнизе, словно готовилась к прыжку. Когда он посмотрел на нее, их глаза встретились. И тогда... «Нет!» — едва не вскрикнула Асукай. Но в этот момент она выбросилась из окна. Асукай рефлекторно кинулся в ее сторону, но запутался в ногах и неуклюже упал на землю. Он поспешил подняться, но когда снова поднял глаза, то увидел нечто невообразимое. «Ха-ха-ха!» Девушка, улыбнувшись, повисла в воздухе. В ее улыбке было что-то удивительное. Рот закрыт в прямую линию, а улыбалась она одними глазами, сладко и очаровательно. Она застыла в падении. «О?» – удивился он. «И не спи, уйди с дороги», – пробурчала группа пьяных, толкнув его в спину. «Вы это видели?» – спросила Асукай, показывая на девушку. Никто из них не обратил внимания. «О чем ты говоришь?» «Ты слишком много выпил». Они глянули в ту сторону, куда он показывал, но никто ее не видел. «Что происходит?» Он встал, посмотрел вверх и остолбенел. Сейчас он разглядывал ее очень внимательно. Можно сказать, что она падала, только очень-очень медленно. Ее спутанные волосы колебались. «Ха-ха-ха-ха». Эти смеющиеся глаза смотрелись на свету, как дырки в небе. «Не очень-то весело видеть то, что никто не видит. Асукай-сенсей». Услышал он ее шепот над духом. «Как?» «Я знаю, что вы чувствуете. Со мной то же самое». Асукай был сбит с толку. Эта девочка падала прямо перед ним. «Тогда ты...» «У меня, как и у тебя, экстрасенсорное восприятие. Я вижу людские смерти». Выражение лица уже никогда не изменится. Этот навсегда закрытый рот никогда больше не сможет пошевелиться. Время вокруг нее двигалось со скоростью улитки. «Смерти?» «Если быть точным, я вижу, как все жизненные процессы, генерирующие энергетическое поле, сгорают». Она снова улыбнулась. «Мне представлена возможность управлять смертью каждого человека. Моя цель — поддерживать Вселенную в таком состоянии, которое сделает меня врагом целого мира. Даже весной я буду приносить холод. Я заставлю снег идти в апреле». «Вы мне в этом поможете, Асукай-сенсей?» «Что? Что вы такое говорите? Кто вы?» – прокричал он. Люди вокруг посмотрели на него с подозрением. Они видели, как он кричит в пустоту. Наверное, подумали, что совсем пьяный или под кайфом. Девочка в воздухе ответила. «Мои враги называют меня мыслителем». Она исчезла. «Стой!» – выкрикнул он, протягивая руку, но пальцы схватили лишь воздух. Пораженный, он разочарованно опустил голову, подумав, что окончательно спятил. Он видел это. Видел совершенно отчетливо. Потом Дин взглянул на свои ноги и едва не вскрикнул. Упавший снег накрыл все вокруг, кроме места у его ног. Там виднелся небольшой клочок тротуара. Он напоминал тень от упавшей с неба куклы.